Лен небрежно повел рукой. Мы как раз достигли опушки. Лес, вскарабкавшись на косогор, обрывался вместе с ним, и внизу, в долине, паслось белоснежное стадо. Я видела единорога на гобелене, висевшем в школьной столовой. Выткан он был козьей шерстью, козла и напоминал. Дотронуться до его закрученного рога считалось хорошей приметой перед зачетом. Неудивительно, что рог очень быстро свалялся, облез. Гобелен попытались отреставрировать, но потом решили, что дешевле заказать новый. Тупая морда единорога отпущения запомнилась мне на всю жизнь. Но представляла я их совсем иначе. Когда весной школа закупила у барышника партию объезженных трехлеток, и их стали распределять между отличившимися за год воспитанниками, а я попала в их число пусть четвертым номером, мне сразу глянулась невысокая, белоснежная, крепко сбитая кобылка по кличке Ромашка. Она-то и показалась мне воплощением легенды о единорогах. Глаза у Ромашки черные, чуть раскосые, шаловливые, веки словно подведены угольком. Когда она украдкой щиплет придорожные посевы, длинные густые ресницы стыдливо опущены. Дескать, бедная лошадка не ведает, что творят ее бархатные губы. Гривы и хвост волнистые, как будто проказливые домовые еженочно заплетают их смоченные пивом косички. В общем, облик сказочного конька, верхом на котором незазорно прокатиться и дриаде. Мне было очень приятно чувствовать себя дриадой. Вот только Ромашка не считала меня таковой. Со временем ее любимым занятием стало оглядываться на всадницу с таким ученически укоризненным видом, словно я власеница, которой боги покарали ее за тяжкие грехи прошлой жизни. Под косогором мирно пасся целый табун ромашек. Но вот рослый поджарый жеребец поднял голову, настороженно принюхиваясь, и я увидела тонкий, совершенно прямой рог, разделивший челку на две пряди, словно кто-то запустил в лошадь копьем, и оно застряло в лобной кости. Ветер дул в сторону единорогов. Жеребец гневно топнул передней ногой, и весь табун тут же прекратил пастьбу и уставился на нас. Шесть длинногривых, изящных, словно выточенных из мрамора кобыл, и голенастый жеребенок, торопливо затесавшийся в середину табуна. Ветер развивал шелковистые хвосты, трепал гривы, пригибал зеленую, а с изнанки серебристую траву. По ней бежали мелкие волны, и казалось, что единороги сливаются с долиной, как размашистые мазки на полотне художника. Жеребец издал воинственный клич, скорее напоминающий волчий вой, чем лошадиное ржание, взвился на дыбы, перебирая передними копытами по воздуху. Кобылицы прижали ушки и набычились, выставив рога. Опустившись на все четыре ноги, вожак галопом обежал табун, сбивая кобылиц в кучу. Тоненькие ножки жеребенка суетливо перебирали в самой толчье, и я испугалась, что его затопчет. Но единороги оказались гораздо аккуратнее неопытных наседок. Они построились кольцом. Жеребец морды к нам, голова опущена. Из-под сердито бьющего копыта клочьями летит трава и комья грязи, пачкая длинную шерсть на бабках. Рог засветился у основания. Синие разряды змейками поползли к острому кончику, формируя светящийся шарик. Еще не понимая, что происходит, я опасно выдвинулась на самый край косогора, придерживаясь руками за ветки. А единорогу того только и надо было. Подпрыгнув, он топнул передними ногами и мотнул головой, словно стряхивая севшую на рог осу. Вспышка, горячий порыв ветра, и над моей головой просвистела синяя шаровая молния, причинив немалый ущерб кряжестому дубу. Пискнув от неожиданности, я отшатнулась и присела, надеясь, что единорог ограничится эффектом демонстрации силы. Но нет, рог снова засветился, заряжаясь уже помедленнее. За моей спиной раздался режущий уши звук, больше всего напоминающий гулкое блеяние упавшего в колодец козла. Жеребец фыркнул и мотнул головой. Свечение чуть притухло. Я оглянулась. Лен прогудел еще раз, пользуясь нехитрой конструкцией из кусочка дерева и сложенных ладоней. Единорог заржал в ответ, рог погас. Кобылы чуть расслабились, и любопытная черноглазая мордочка жеребенка мелькнула в просвете между их крупами. Но единороги не подошли к нам, а напротив, рысью перебежали на противоположную сторону долины. «Они нас боятся?» – разочарованно спросила я у Лена. «Тебя», — поправил он. «Ты их понимаешь? Что ответил жеребец?» «Что я сошел с ума. Но он, слава богу, еще нет. И пока он жив, ни один колдун не посмеет приблизиться к его табуну. Почему он так не любит магов? А вы их любите? Ты что, чуть ли не боготворим? Угу. В виде чучел, костяных пепельниц и компонентов до когта. Мы заспорили, и я очень быстро сдалась. Для вампира, не покидавшего Дагевы, он знал о людях и об их обычаях поразительно много. Истошный вопль. «Повелитель! Повелитель!» поставил жирную кляксу на моих неубедительных аргументах. К нам, спотыкаясь и тяжело дыша, карабкался вверх по склону давешний незадачливый паренек. Мы терпеливо ждали. Вот он упал, выпачкав штаны на коленях, вскочил, отряхнулся, размазывая черные и зеленые пятна, и снова побежал. «Ну что такое?» — Лен запахнулся в плащ, поежился. «Повелитель, там вас того!» «Кто меня того?» — сердито спросил Лен. «Того! На совещание вызывают!» «Что, так срочно?» «Сказали, чтоб сразу шли, как я вам скажу». «Иди, дитя, ты меня не видела». Парень уставился на повелителя совиными глазами. «Как это?» «Иди и скажи, что ты меня не нашел. Я скоро приду. Сам». «Но я же нашел!» — тупо сказала дитя. Мы переглянулись и вздохнули, словно заговорщики цареубийцы, на чье тайное вече случайно забрел юродивый. «Хорошо, тогда иди домой. К старейшинам можешь не заходить». Мы немного помолчали, глядя на сверкающие пятки подростка, по заячьи припустившегося с горы. «Так я им скажу, что вы идете. Мне нетрудно!» — заорал он, оборачиваясь на бегу. «Чтоб его!» — буркнул Лен. «А я хотел тебе еще кое-что показать». «Ничего, покажешь завтра с утра. Все равно скоро начнет смеркаться». «Ах да, ты же не видишь в темноте. А ты лучше, чем днем. Глаза не так устают, да и слух обостряется. Так завтра с утра?» «С самого утра», — решительно подтвердила я.